В следующую секунду эта тишина буквально взорвалась. Из бассейна несся ужасный визг Вероники. Ее подруга, прыгая перед решеткой, крутила головой и оглушительно кричала. «Кто-нибудь, да сделайте же вы хоть что-то! Помогите!» К ее воплям присоединились истеричные крики прочих женщин. Какая-то дама за соседним столиком забилась в истерике. К бассейну с разных сторон неслись, расталкивая привставших посетителей, импозантный метрдотель, менее импозантный, но рослый и очень внушительный охранник и совсем не импозантный и невнушительный мужчина небольшого роста, который, однако, проявлял гораздо большую решительность и властность, чем остальные участники инцидента. Однако, пока все трое добежали до бассейна, крик жертвы перешел в резкий, на грани ультразвука визг и внезапно смолк. Вода в бассейне окрасилась в темно-красный цвет. Невысокий мужчина, первым подбежавший к месту трагедии, перегнулся через ограждение, вгляделся в бассейн и, медленно распрямившись, проговорил. «Поздно. Мы ей уже ничем не поможем. Ее больше нет. Совсем нет». Подруга Вероники истерически захохотала. Решительный мужчина влепил ей пару звонких пощечин. Это подействовало. Мария изумленно огляделась по сторонам, сгорбилась и поплелась обратно к своему столику. Через минуту все немного успокоились, только невысокий мужчина с кем-то в полголоса разговаривал по мобильному телефону. По его безмолвной команде один из официантов поспешно принес Марии бутылку коньяка и наполнил бокал. Мария залпом выпила коньяк, и ее взгляд стал более осмысленным. «Ну что ж», — проговорил философским тоном Рудик, «надо сказать, что все, кроме покойной Вероники, только выиграли. Артур Розовский получит обратно все то, что Вероника отсудила у него при разводе. Ресторан станет в 10 раз популярнее. Все будут надеяться на повторение такого потрясающего шоу. Крокодилы получили сверхплановую высококалорийную кормежку. И даже Мария, лучшая подруга покойной, станет теперь невероятно популярной. Ее будет осаждать весь городской свет, чтобы из первых рук получить информацию о таком потрясающем событии. Так что тема для разговоров у нее на ближайшие недели обеспечена». «Да», — маркиз встряхнул головой, пытаясь отделаться от ужасной картины, все еще стоявшей перед его глазами. «Я-то точно в этот ресторан больше не пойду». «Зря». Рудик подцепил на вилку последний кусочек мяса. «Стейки у них очень вкусные». «А если тот крокодил, из которого приготовили твой стейк, тоже кого-то того?» «Старик!» Рудик поморщился. «У тебя слишком богатое воображение. В бизнесе это вредно». Он помахал рукой официанту и попросил принести десерт. Маркиз ограничился кофе. «Стало быть, лакомый кусочек в виде Шуваловского парка разыгрывается между этими двоими», — медленно проговорил он. «Ну, как ты сам понимаешь, управление садово-паркового хозяйства в данном случае никакой роли не играет. Там сидят такие же чиновники, все делают по указке», — ответил Рудик. «Однако есть такая частная фирма, ООО «Дриада». Они выходили к руководству со своим проектом. Восстановить парк, все его зеленые насаждения и скульптуры. Как было в 18 веке при знаменитом меценате, екатерининском вельможе графе Иване Шувалове. Придать парку статус заповедника, на горе Парнас устраивать поэтические фестивали и оперные спектакли под открытым небом. Пруд шляпа Наполеона почистить», — мечтательно протянул маркиз. «Карасей туда запустить. Или русалку. Дриад, опять же, на каждое дерево. Пускай себе смеются». «Точно», — оживился Рудик. «Причем все будет сделано исключительно на деньги спонсоров. От города ничего не возьмут. Но сам понимаешь, что у этой дриады шансов выиграть тендер совсем никаких нету. Не их уровень». «Понял. Маркиз допил кофе, попрощался с приятелем и ушел, сохраняя на лице задумчивое выражение. Вернувшись домой, он застал на кухне совершенно идиллическую сцену. Анатолий Зевака сидел на любимом месте самого маркиза и неторопливо попивал кофе, опять-таки из любимой Лениной кружки, с портретом кота. При этом сам кот сидел у него на коленях, очень благосклонно разрешал Анатолию чесать себя за ухом и, мало того, громко мурлыкал. Такой фамильярности с малознакомыми людьми Аскольд никогда себе не позволял. «А еще я один раз во время гастролей изображал покойную Индиру Ганди», рассказал Анатолий Лоле очередную байку из своего славного циркового прошлого. «Так местный городской начальник ужасно перепугался и распорядился, чтобы мне выделили номер люкс как важному зарубежному представителю. Я понял, что мне козырная карта пошла, и потребовал, чтобы он на всю нашу труппу коньяку выставил. Из расчета литр нарыло. Правда, этот номер не прошел, поскольку у них в городке коньяка не оказалось». «А я один раз играла в экспериментальном спектакле по роману «Сага о Форсайтах». Так спектакль продолжался трое суток с небольшими перерывами на сон и обед. Ой, Ленечка, ты уже вернулся?» Лола наконец заметила появление своего компаньона. «Ты так быстро? А мы с Толиком кофе пьем». Леня хотел было возмутиться той бесцеремонностью, с которой Анатолий занял его место, но вовремя спохватился, ведь он сам с трудом добился того, чтобы Лола приняла в дом его старинного знакомого. Поэтому вместо едва не сорвавшейся с губ ревнивой реплики он благосклонно произнес: «Бойцы вспоминают минувшие дни? А мне, Лолочка, ты не нальешь кофейку?» «Сейчас», — отозвалась Лола, но даже пальцем не шевельнула. «Так вот, главная трудность, само собой», — продолжила она. «Главная трудность заключалась в том, чтобы запомнить весь текст роли. Целый роман все-таки. Конечно, у нас был суфлер, но какой же настоящий артист полагается на суфлера? У меня, между прочим, всегда была отличная память, что очень ценили режиссеры». «У меня раньше память тоже хорошая была», — вздохнул Анатолий. «Всех знакомых девушек телефоны наизусть помнил. Без записной книжки. А это, доложу вам, немало». Он протянул Лоле опустевшую чашку, и та моментально ее наполнила. Маркиз удивленно проследил за ней, но его не замечали, как будто он стал человеком-невидимкой. «А теперь-то память совсем никакая стала», — пожаловался Анатолий, шумно отпив кофе. «Вон стишок маленький, и то никак вспомнить не могу. Одно слово — возраст». «Ну какой там возраст?» — поощрительно улыбнулась ему Лола. «А какой стишок?» «Может быть, мне все же тоже нальют кофе?» — осведомился маркиз с нарастающим раздражением. «Сейчас, Ленечка», — невозмутимо отозвалась Лола. «Так какой же стишок?» «И Топтыгина прогнал как-то там дубиной, и кого-то обозвал тра-та-та скотиной», — радостно оттарабанил Анатолий. «Главное дело, что-то очень знакомое, буквально в голове вертится, но никак не вспомнить. Мы уж с Леонидом как ни пытались, все впустую. Вот что значит, памяти не стало». «Да это же Некрасов», — обрадовалась Лола. «Генерал Топтыгин называется», — и она с выражением прочитала: «И Топтыгина прогнал из саней дубиной, а смотритель обругал ямщика скотиной». «Ты бы еще на стул встала», — ревниво проговорил маркиз, которого уже всерьез начало раздражать установившееся между Лолой и Анатолием родство душ. Однако никто не обратил внимания на его эмоции. «Во-во», — радостно подтвердил Анатолий. «Именно так тот мужик и говорил». «Это даже в школе проходит», — поучительным тоном продолжила Лола. «Про то, как медведя за генерала приняли». «Постой», — вскинулся маркиз, моментально забыв о ревности и обиде. «Медведь, говоришь? Ну точно, медведь! Как же это я сразу не догадался!» «Ленечка, ты только, пожалуйста, не волнуйся». На этот раз Лола обратила на него внимание. «Ты, главное, так не переживай. Налить тебе кофейку? Сейчас я тебе налью, ты присядь. Анатолий, подвиньтесь, пожалуйста». Анатолий передвинулся вместе со стулом, чем весьма обеспокоил Аскольда. Кот недовольно фыркнул и соскочил на пол с тяжелым мягким звуком, как будто уронили мешок цемента. При этом на его морде отчетливо читалось следующее. «Некоторые люди совершенно не ценят своего счастья. Я благосклонно оказал ему доверие, забрался на колени и даже немножко помурлыкал. А от него всего-то и требовалось спокойно посидеть, не создавая мне неудобств». «Садись, Ленечка», — заботливо проговорила Лола, поставив перед маркизом чашку кофе. «И главное, не переживай, нервные клетки не восстанавливаются». «Да как вы не понимаете?» Маркиз взмахнул рукой, едва не сбросив чашку со стола. «Он потому и прочел перед смертью это стихотворение, что хотел тебе сказать что-то важное, связано с медведем. Что он перед этим тебе сказал? Она говорит, мне это отдала. Ты должен его взять и вернуть. И найдешь его там. А где там, не успел сказать, начал бредить. Стихи эти начал читать. У него в бреду всплыли эти стихи, потому что он хотел тебе сказать, где нужно взять то, что она ему отдала. Он хотел сказать тебе именно про медведя». «Про какого еще медведя?» Удивленно переспросил Анатолий и переглянулся с Лолой. «Что это с ним?» «Про какого медведя?» Маркиз замахал руками. «Про самого обыкновенного медведя. Литературного, то есть музейного. С подносом в лапах». «Кажется, он тоже бредит». Анатолий повернулся к Лоле. «У него такое раньше бывало?» «Да вроде нет», вздохнула Лола. «Но все когда-нибудь случается в первый раз. Ленечка, ты, главное, не волнуйся. Мы сейчас вызовем врача, тебе сделают укол, и все будет хорошо. Ты забудешь про всех этих медведей». «Не надо никакого врача», — возмущенно перебил ее маркиз. «Не надо никаких уколов. Я не хочу забывать про медведя. Я, наконец, понял, что имел в виду тот человек. Как его звали? Упертый? Не случайно он два раза ходил в музей-квартиру Панаева. Ведь там, в прихожей музея, стоит медведь». С большим трудом Лола поверила, что у маркиза действительно все в порядке с головой. «Черт, как неудачно все! И туда надо, и сюда!» — возбужденно бормотал Леня. «Хоть разорвись! Ладно, медведь подождет. Анатолий, собирайся, к окуню поедем!» Василий Окунь неожиданно почувствовал нестерпимый голод. В последнее время с ним часто случались такие приступы зверского голода. От страха, от волнения, просто от усталости на него накатывало неудержимое желание немедленно что-то съесть. Он замечал, что прибавляет в весе, но ничего не мог с собой поделать. Если немедленно не утолить этот голод, ему станет совсем худо. Начнут дрожать руки, потемнеет в глазах. В последнее время все чувства у него обострились. Если хотелось есть, то зверски. Если он спал, то как убитый, без просыпу. Однако чаще всего он совсем не спал. Лежал в гостиной на диване, обливаясь потом, хотя в комнате было прохладно. Он мучился от духоты, поэтому раскрывал все форточки. В спальню он не заходил с тех самых пор, как нашел там на широкой супружеской постели мертвую Маргариту. Когда в тот вечер он вошел в квартиру и увидел ее жуткое синее лицо с лиловым вывалившимся языком, он подумал, что все пропало, что это наказание ему за убийство Сергея. Однако тут же опомнился и позвонил Кондрату Матерых. Этого делать ни в коем случае было нельзя, но он растерялся. Кондрат наорал на него и велел затаиться, потому что для милиции он, конечно, будет теперь первым подозреваемым. Василию удалось перевести стрелку на Сергея. Все знали, что он был любовником Маргариты. Милиция вроде бы от него отстала. Однако сегодня нашли машину Сергея. И чем черт не шутит, может, и самого его найдут. Есть хотелось до умопомрачения. Желудок сводили спазмы. Можно, конечно, дотянуть до дома, но там вряд ли найдется какая-то еда. Домработница, как ее, Александра, грубит, смотрит косо, денег каких-то требует. И вообще, после смерти Маргариты собственная квартира не вызывало у Василия ничего, кроме страха и беспокойства. Он затормозил перед японским рестораном на Среднем проспекте Васильевского острова, захлопнул дверцу и шагнул к двери ресторана. И вдруг в огромном ресторанном окне увидел отражение знакомого лица. В первое мгновение он просто замер, как громом пораженный. «Сергей? Этого не может быть!» Он сам своими глазами видел, как машина компаньона медленно погружалась в темную ледяную воду. Сергей никак не мог выплыть. Он лежит сейчас на дне реки, и рыбы объедают его лицо. Василий медленно обернулся, окинул взглядом протекавшую мимо оживленную толпу. Конечно, Сергея здесь не было. Его просто не могло быть среди этих озабоченных, спешащих по делам людей, среди этих живых людей. Но это скверно, ему начали уже мерещиться призраки. Он не может себе позволить слабости. Он должен быть сильным и собранным, особенно сейчас, когда так много для него решается. На лбу выступили капли холодного пота, руки дрожали, в горле пересохло. Надо скорее съесть что-нибудь, иначе станет совсем плохо. Василий вошел в ресторан, сел за свободный столик. Расторопный официант положил перед ним меню. За соседним столиком ужинали две симпатичные девушки. До Василия донесся обрывок их разговора. «Я никогда не ем сырую рыбу. Ты знаешь, чем питаются рыбы? Они объедают утопленников». «Ты это нарочно говоришь, чтобы испортить мне аппетит». «Могу посоветовать вам рыбу дорадо», — проникновенным голосом проговорил официант, склонившись к Василию. «Она сегодня особенно удалась нашему повару». «Только не рыбу», — выпалил тот, испуганно оттолкнув меню. «Я не ем рыбу. Что-нибудь другое». Василий представил себе мертвого Сергея, застывшего на речном дне, и рыб, объедающих его лицо. «Только не рыбу». Ему показалась отвратительной даже собственная фамилия — окунь. Говорят, окуни тоже хищники. Они тоже едят утопленников. «Тогда разрешите предложить салат из маринованных водорослей, обжаренные в кляре морские гребешки и копченую курицу под соусом терияки?» «Давайте», — согласился Василий. «Давайте все и скорее». Он бросил затравленный взгляд на окно. На окнах ресторана не было штор. Мимо текла вечерняя толпа, и ему снова померещилось среди прохожих лицо Сергея. Василий закрыл глаза, досчитал до 10, постарался успокоиться. Сердце колотилось, перед глазами плыли цветные пятна. Нельзя так распускаться. Наконец появился официант, заставил стол тарелками и мисочками. Василий жадно набросился на еду, и дурнота отступила. Страх разжал свои липкие руки. В конце концов, почему он так распсиховался? Что произошло? Все под контролем. Все так толково придумано и так тщательно выполнено. У него все получится. Обязательно получится. Главное не распускаться. Держать себя в руках. Он не заметил, как прикончил всю заказанную еду. Заказать еще что-нибудь? Да нет, пожалуй, хватит. А то придется снова менять весь гардероб. Он сыто откинулся на спинку стула, поискал глазами официанта. Тот мгновенно возник, положил на стол счет, поблагодарил за щедрые чаевые. Василий покинул ресторан совсем другим человеком. Спокойным, решительным, уверенным в себе. Через 20 минут он подъехал к дому, загнал машину на стоянку, поднялся в квартиру. После смерти Маргариты он чувствовал себя здесь неуютно. Но что поделаешь, нужно держать себя в руках. Он переоделся, машинально включил телевизор. Просто для того, чтобы разрушить гнетущую тишину пустой квартиры, чтобы не чувствовать себя одиноким и беззащитным. По телевизору шел какой-то бесконечный криминальный сериал. Бандиты и милиционеры гонялись друг за другом, как будто играли в казаки-разбойники. И те, и другие непрерывно стреляли, визжали женщины, визжали тормоза машин, и поэтому Василий не сразу расслышал дверной звонок. Расслышав же, он не на шутку испугался. Он сегодня никого не ждал, а всякие неожиданные визитеры могли принести только неприятности. «Хватит уже», — побеседовали нынче в офисе с Иваном, час после этого руки дрожали, и сердце колотилось. Василий подошел к двери, выглянул в глазок, раздраженно осведомился. «Кто здесь?» «Милиция!» — послышался голос за дверью, и к глазку поднесли развернутое удостоверение. «Я вашему же все рассказал!» Недовольно пробормотал Василий, но повернул головку замка и открыл дверь. На пороге появился мужчина лет 40 с приятной, но не запоминающейся наружностью. «Капитан Несгибайло», — представился он, снова показывая удостоверение. «Я рассказал все, что мог», — повторил Василий, пропуская капитана в прихожую. «Совершенно верно», — капитан улыбнулся открытой и просветленной улыбкой законченного идиота. «Но мои коллеги забыли о кое-каких существенных формальностях. Вы должны были расписаться в приложениях к протоколу». «В каких еще приложениях?» — поморщился окунь. «Я же где-то расписывался». «Совершенно верно», — подтвердил капитан. «Вы расписались в протоколах, но к каждому протоколу полагается приложение по форме А4, а к каждому приложению еще дополнительный акт по форме Б8. Без этого начальство не примет протоколы». И он жестом циркового фокусника вытащил из крошечного детского портфельчика огромную пачку разграфленных бумаг. «Я вас не задержу», — пообещал он с приветливой улыбкой. «Здесь нужно расписаться всего в 147 местах». «Кошмар», — вздохнул окунь. Он огляделся. В прихожей негде было пристроиться с такой кипой бумаг, и он прошел на кухню. Жизнерадостный капитан разложил бумаги на столе и принялся подкладывать их Василию, громко и многословно объясняя. «Вот это приложение по форме А4. Здесь нужно расписаться в 7 местах. Тут, тут и еще тут». За его объяснениями Василий не расслышал крадущихся шагов в прихожей. Наконец он расписался везде, где только можно. Капитан Несгибайло многословно поблагодарил его, собрал бумаги и покинул квартиру. Василий перевел дыхание и выключил телевизор. Он больше не мог видеть милиционеров. В квартире сразу стало тихо и пусто. И он отправился в ванную комнату, чтобы вымыть руки после милицейских протоколов. Он тщательно намыливал руки, перебирая в памяти события прошедшего дня, как вдруг за спиной раздался какой-то подозрительный шорох. Василий замер, опустил ручку крана, выключив струю воды. Шорох за спиной повторился. Василий, медленно задержав дыхание, повернулся. У него за спиной была ванна, закрытая нарядной светло-голубой занавеской. За занавеской явно кто-то был. Да нет, что за чушь? Откуда там кто-то мог взяться? Василий постарался взять себя в руки. Но как можно до такой степени себя распустить? Он шагнул вперед и протянул руку, чтобы отдернуть занавеску. Но рука словно налилась свинцом. Она не хотела выполнять его приказ. И все тело Василия хотело стремглав броситься прочь отсюда, спрятаться в спальне, в платяном шкафу, как прятался он в детстве, когда еще был маленьким мальчиком Васей, который ничего не знал о безжалостных интересах бизнеса, которые иногда требуют от человека совершенно ужасных вещей. Что за детство? Василий сжал зубы, взял себя в руки и резким движением отдернул чертову занавеску. Но, разумеется, за ней никого не было. Но это только в первое мгновение, и никого не было за голубой занавеской. В следующую секунду из ванны, наполненной водой, поднялся человек. Это был Сергей. Сергей Евсюков, компаньон и приятель, почти друг, которым пришлось пожертвовать ради интересов бизнеса. Проще говоря, ради денег. Да нет, это был, конечно, не Сергей. Это было жуткое существо с зеленоватым лицом, которое когда-то было лицом Сергея, но по которому теперь тут и там были разбросаны страшные глубокие укусы. Его объели рыбы, понял Василий. У него предательски закружилась голова, затряслись руки. Ноги ослабели и подкосились. Он хотел убежать, но вместо этого плавно сполз по стене и застыл на холодном кафельном полу, не сводя глаз с ужасного создания, которое переступило край ванны. С утопленника, как и положено, ручьями стекала вода, и в глубине сознания Василия, где-то даже не на втором, а на пятом или шестом плане, промелькнула мысль, что вода протечет к соседу ниже этажом, злобному и истеричному директору охранного предприятия. Впрочем, сейчас это не имело никакого значения. Сейчас ничто не имело значения, кроме существа с синим объеденным рыбами лицом, которое медленно, но неотвратимо приближалось к Василию, оставляя на кафельном полу мокрые следы. «Я не виноват», — едва слышно проговорил окунь, не сводя взгляда с мертвого компаньона. «А кто виноват?» — спросил тот загробным голосом. «Пушкин или Панаев?» «Какой еще Панаев?» — пискнул Василий, вжимаясь в стену. «Не знаю никакого Панаева». «Неважно». Утопленник сделал еще один шаг и грозно навис над Василием. «Покайся, убийца!» «Я не хотел», — выдавил из себя окунь жалкие слова, как выдавливают остатки зубной пасты из полупустого тюбика. «Я был в безвыходном положении». «Нет, Вася», — перебил его мертвец. «Вот сейчас ты действительно в безвыходном положении». «Прости меня». Василий попытался отползти в сторону, но тело не слушалось. «Покайся, негодяй», — повторил утопленник с театральными подвываниями. «Покайся в злодейском убийстве лучшего друга и собственной жены». «Жены?» — переспросил Василий. «Но я не убивал Маргариту. Это не я. Это кто-то другой. Когда я вернулся, она была уже мертва. Ты не представляешь, как я испугался. Кто-то другой, клянусь тебе. Меня здесь не было. Только не говори мне, что у тебя алиби». За могильным голосом воскликнул мертвец. «Меня ты не обманешь. Я знаю, что вместо тебя на презентации был другой человек». «Я и не обманываю», — выдохнул Василий. «Алиби мне нужно было для другого, для того, чтобы забрать из сейфа конверт и потом избавиться от себя». Последние слова он произнес едва слышно. «Я был в безвыходном положении. Ты просто не понимаешь». «Да где уж мне понять?» — насмешливо проговорил покойник. «Где уж мне понять собственного убийцу? Кстати, это ведь ты пытался убить того человека, который обеспечивал тебе алиби». «Ну да», — недоуменным голосом ответил Василий, как будто его спросили о чем-то совершенно не заслуживающем внимания. «Ну какое тебе до него дело?» «Я хочу знать всю правду». «Ну да, этот человек мог быть для меня опасен. Он мог выложить всю правду». «Милиции?» — осведомился утопленник. «Какой милиции?» — отмахнулся окунь. «Он мог выложить все Ивану. Тогда мне пришел бы конец. Иван такого не прощает. Ну, я нанял киллера, поручил ему эту работу. Но киллер попался совершенно бестолковый. Дважды промахнулся. В машине взорвал вообще постороннего человека. Тогда я позвонил в агентство, где работал тот человек, который обеспечил мне алиби. Хотел подключить их». «И что, они к тебе прислушались?» В голосе утопленника прозвучало недоверие. «Да кто ты такой?» «Ну, понятное дело, я разговаривал не от своего имени. Я сказал, что это личная просьба Ивана, а ты же знаешь, когда Иван кого-то о чем-то просит, ему не отказывают. Но только они тоже сработали впустую. Этот человек сумел скрыться». В голове у Василия мелькнуло какое-то смутное подозрение, и он искоса взглянул на утопленника. «А почему тебя так интересует тот человек?» «Меня интересует все», — провыл тот особенно страшным голосом. «Но на самом деле больше всего меня интересуешь ты. Меня интересует твоя черная душа». «Я был в совершенно безвыходном положении», — повторил Василий. «Кондрат взял меня за горло. А ты знаешь, что это за человек, еще страшнее Ивана. Я должен был Кондрату, должен был очень большие деньги». «Как тебя угораздило?» — спросил утопленник обыкновенным бытовым голосом. Василий не обратил внимания на эту странность и пробормотал. «Я проигрался. Проигрался в казино, которое он контролировал. Он наверняка специально это подстроил. Конечно, если бы мы закончили ту операцию, я смог бы с ним рассчитаться. Но Кондрат не соглашался ждать. И тогда мне пришлось все организовать и свалить все на тебя. Иначе Иван не оставил бы меня в покое». «Все равно тебе нет прощения», — — выдохнул утопленник. «И будет тебе, как сказано, око за око, зуб за зуб». «Какой зуб?» — переспросил окунь. У него сразу заболели все зубы. «Так говорится», — ответил мертвец. «Каждому воздается по делам его. Ты меня утопил, значит, и сам будешь утоплен». «Пожалей». «А ты меня пожалел?» Мертвец страшно заскрежетал зубами. «Ты столкнул меня на верную смерть в ледяную воду. Почему же я должен тебя жалеть? Разве только...» «Разве только что?» — прошептал Василий. Он понял, что есть еще шанс, что где-то вдалеке перед ним забрезжил слабый свет надежды. «Может быть, тебе нужны деньги? У меня их, правда, немного, но я отдам тебе все». «Зачем мертвым деньги?» — простонал утопленник. «Там, на речном дне, от них никакого прока. С кем я буду расплачиваться твоими грязными деньгами? С рыбами? Разве только ты отдашь мне тот конверт, те бумаги, из-за которых ты меня убил». «Бумаги?» — переспросил Василий, и глазки его воровато забегали. «Но у меня их нет. Я их отдал». «Ты думаешь, что меня можно обмануть?» — проговорил мертвец самым что ни на есть ужасным загробным голосом. «Мы, мертвые, видим вас живых насквозь. И никакую тайну от нас утаить невозможно. Даже не пытайся». Это напомнило Василию про Ивана. Тот тоже сказал, что видит его насквозь. Но Иван — это очень ясная конкретная опасность, а этот утопленник — что-то таинственное, мистическое, нереальное. А все непонятное всегда кажется нам особенно страшным. В глубине души Василия Романовича шевельнулось какое-то смутное сомнение. Правда ли перед ним Сергей? А если это действительно Сергей, на самом ли деле он умер? Потому что ведет он себя очень подозрительно, говорит театральным голосом. Но с другой стороны, откуда Василий знает, как разговаривают ожившие трупы? Да и не бывает такого. Это все в фильмах ужасов. Этот утопленник ведь сам сказал, что деньги мертвым не нужны. А зачем мертвецу бумаги? Какой в них прок на том свете? И утопленник будто прочел его мысли. «Ты должен заплатить за свое преступление. Должен отдать мне то, что для тебя особенно дорого. Значит, ты отдашь мне те бумаги, из-за которых пошел на убийство». Василий хотел что-то ответить, возразить. Хотел сказать, что бумаг у него нет. Но мертвец склонился над ним и схватил за горло влажной и ледяной рукой. От него потянуло холодом, сыростью, смертью. В том месте, где мертвая рука прикоснулась к горлу, Василия будто пронзили десятки ледяных игл, и от них холод пополз по всему его телу, проник в каждую его клетку. Он забыл обо всех своих сомнениях, забыл о прочих страхах, забыл про Ивана и про Кондратия, и про милицию, которая норовила повесить на него убийство Маргариты. В его душе остался единственный древний страх. Страх перед этим живым трупом, который схватил его за горло и собирается утащить за собой на речное дно. «Я все отдам», — прошептал Василий едва слышно. «Я отдам тебе этот чертов конверт». «Давай», — согласился утопленник, и ледяная рука немного ослабила хватку. Василий попытался встать, но ноги плохо слушались его. Тогда ледяные руки утопленника подхватили его, дернули кверху и поставили на ноги. Переставлять ноги Василий кое-как мог, и он потащился в сторону гостиной, безвольный, бессильный, как спущенный шарик или тряпичная кукла. Оказавшись в гостиной, Василий на секунду застыл, словно в его душе опять шевельнулись смутные сомнения. Тогда безжалостный утопленник встряхнул его, как мешок с костями, и снова легонько сдавил горло ледяной рукой. «Ну, где конверт?» — спросил он загробным голосом. «И не хитри, компаньон, со мной такие шутки не проходят». «Я не хитрю», — с трудом выдавил Василий. «Тут он». «Тут, под паркетом». Он кивнул в сторону тумбы с телевизором. «Доставай!» Утопленник подтолкнул его в спину. Василий сдвинул тумбу в сторону, огляделся, увидел на столе пилочку для ногтей. На секунду в его голове мелькнула мысль, а не ткнуть ли Сергея этой пилочкой в горло. Но тут же он отбросил ее. Один раз он его уже убил, не помогло. А уж сейчас-то вряд ли поможет против этого чудища с синим лицом, такое хлипкое оружие. Он опустился на колени, подцепил пилочкой вторую от стены паркетину, вытащил ее. Под полом обнаружилась темная пустота, на дне которой смутно желтел конверт. Тот самый конверт, за обладание которым сильные и страшные люди рвали друг другу глотки, как бойцовые собаки. «Вот он!» Василий сунул руку в тайник, вытащил конверт и протянул его покойнику. «Ну что, теперь ты доволен?» Против воли в его голосе прозвучало раздражение. «Сергею хорошо, он уже мертв, а значит, может никого и ничего не бояться». «Да право, мертв ли?» «Ведь машину нашли, но она была пуста». Василий снова взглянул на своего страшного гостя. «Это мертвенно-зеленоватая кожа в страшных отметинах. Этот замогильный голос. Все это было какое-то ненатуральное, как реквизит для фильма ужасов с умеренным бюджетом. Как он мог поверить в такую инсценировку?» Василий не успел додумать эту мысль до конца. Подозрительный покойник резко выбросил вперед правую руку, высыпав на паркет перед Василием горстку странного серебристого порошка. Комната тут же наполнилась густым зеленоватым туманом, сквозь который мерцали яркие искры. Василий закашлялся, закрыл руками мгновенно заслезившиеся глаза. У него слегка закружилась голова, показалось, что он вовсе не здесь, не в этой квартире. Больше того, он не взрослый, серьезный и, чего уж греха таить, довольно скверный человек, а маленький ребенок, которого родители первый раз привели в цирк, где все такое яркое, удивительное. Канатоходцы, летающие гимнасты в блестящей облегающей одежде, клоуны в огромных башмаках, лошади, танцующие вальс, а самое главное — фокусник, у которого из шляпы выскакивают кролики и собачки. Василий встряхнул головой и пришел в себя. Зеленоватый туман рассеялся, после него остался только странный волнующий запах. И вместе с этим туманом исчез страшный гость с мертвенно-бледным и изъеденным рыбами лицом. Василий обежал всю квартиру, его нигде не было. Он застыл на месте, пытаясь собраться с мыслями. Может быть, посещение утопленника ему только померещилось? Может быть, у него от волнений, страхов и усталости начались галлюцинации? Эта мысль была очень неприятной. Но все же не такой ужасной, как правда. Потому что правда заключалась в том, что желтый конверт пропал вместе с загадочным гостем. Василий опустился на колени, пошарил в тайнике и безнадежно застонал. Вот теперь он действительно оказался в совершенно безвыходном положении. Оказался между молотом и наковальней, между Иваном и Кондратом. Он и сам не знал, кого из них боится больше. Тем временем в нескольких кварталах от квартиры Василия Романовича Окуня в припаркованной возле обочины машине разговаривали два человека. Если бы Василий Окунь мог их увидеть, у него, наверное, на многое открылись бы глаза. В одном из этих людей, мужчине лет 40 с приятной, но не запоминающейся наружностью, он, возможно, узнал бы капитана Несгибайло, который совсем недавно нанес ему визит, заставив расписаться на целой груде документов. Хотя, скорее всего, Окунь не узнал бы симпатичного капитана, потому что, как уже было сказано, внешность у того была удивительно незапоминающаяся. Зато второго мужчину он не смог бы не узнать по мертвенному зеленоватому лицу, покрытому следами рыбьих укусов. Правда, это лицо буквально на глазах волшебным образом преображалось, потому что его обладатель снимал грим ватным тампоном со специальным растворителем, превращаясь в нормального и совершенно живого человека. Бывший утопленник а ныне Анатолий Зевака, говорил своему спутнику. «Нет, ты представляешь, Леня, какой подонок! Мало того, что друга своего утопил, так он и меня хотел на тот свет отправить. Это просто везение мое удивительное, что я жив остался. Оба раза буквально чудо меня спасло». «А Маргариту, выходит, все-таки не он порешил», — задумчиво проговорил маркиз. «Забери ты у меня этот конверт». Зевака бросил на сиденье машины желтый прямоугольник. «Мне его в руках-то держать страшно. Это сколько же на нем крови!» «Ты им не бросайся!» Леня поднял конверт. «В нем такие важные бумаги, если, конечно, я не ошибаюсь». Он достал из бардачка складной швейцарский нож с несколькими лезвиями и виртуозно вскрыл драгоценный конверт, не повредив бумажный клапан. У него на коленях оказалось несколько сшитых и скрепленных солидными печатями листов. Заголовок документа гласил, что он представляет собой решение Государственной оценочной комиссии по определению целевого использования части территории Шуваловского парка. Леня пропустил многословное вступление, где излагались причины создания высокой комиссии и перечислялись солидные государственные структуры, представители которых в эту комиссию были включены. Дальше шел большой пассаж, в котором говорилось, что комиссия рассмотрела в порядке закрытого тендера анонимные предложения нескольких претендентов на указанную территорию, что комиссия учла и сравнила потенциальную выгоду для города всех этих предложений, а также другие аспекты. При этом учитывались как преимущества проектов для городского бюджета, так и вопросы экологии, а также сохранности памятников истории и культуры, расположенных на территории упомянутого парка. После всех этих длинных и внушительных рассуждений следовал завершающий пассаж, ради которого и создавался многостраничный документ. Отдельным абзацем многословно и витиевато сообщалось, что по результатам закрытого тендера, учитывая как экономические, так и экологические аспекты, территория части Шуваловского парка предоставляется в пользование участнику конкурса за номером 3, которому предоставляется право вписать в данный документ подлинное наименование своей фирмы. За этим абзацем следовала пустая, подчеркнутая красным строка, куда, судя по всему, нужно было вписать юридическое название фирмы-победительницы. Маркиз вспомнил разговор с Рудиком в крокодильем ресторане, вспомнил упомянутую им организацию, пытающуюся сохранить Шуваловский парк в неприкосновенности. Достал из внутреннего кармана пиджака ручку, не шариковую, а перьевую, с золотым пером, которую он держал для особо торжественных случаев. Аккуратно разложил документ на крышке своего чемоданчика и красивым почерком с нажимом и завитушками вписал на свободное место ООО «Дриада». «Это еще что за дриада такая?» — спросил Анатолий, заглядывая через его плечо. Леня не сразу ответил, и Анатолий заволновался. «Все-таки я жизнью рисковал из-за этой бумаги. В утопленника, можно сказать, превратился. Так что имею полное право знать, на кого я работал». «Ты, Толя, работал на многие поколения питерских мальчишек и девчонок, которые будут слушать соловьев в Шуваловском парке, любоваться зарослями цветущей черемухи и белыми ночами целоваться на его скамейках. Я понимаю, это звучит слишком высокопарно и не всегда получается, как задумано, но мне хотелось бы верить, что именно так и будет». Леня не любил выражаться чересчур красиво. Ему это казалось фальшивым, и он закончил более простыми словами. «Но самое главное, что мы подложили очень крупную свинью нескольким законченным гадам, в том числе твоему знакомому Василию Окуню». «Ну, на это я согласен», — обрадовался Анатолий. «К этому подонку у меня много чего накопилось». «Вот и ладушки», — проговорил маркиз, разглядывая последнюю страницу документа. Там стояли подписи нескольких участников комиссии, а также ее председателя. Возглавлял высокую комиссию председатель комитета по землепользованию городского правительства Виктор Михайлович Анциферов. «Анциферов», — задумчиво проговорил маркиз, вглядываясь в размашистую подпись чиновника. «Где-то я эту фамилию уже встречал. причем не в хронике официальных городских событий. «Поехали домой», — взмолился Анатолий. «Я ведь, между прочим, как вылез из ванны, так и хожу до сих пор в мокрой одежде. А на улице все же не лето. Извини». Маркиз выжил сцепление. «Но где же я встречал эту фамилию? Рудик, что ли, о нем говорил? Ладно, отвезу тебя домой, а сам в музей Панаева. Надо медведя пощупать. Что-то там упертый спрятал. Ох, черт, там закрыто уже. Ну, тогда завтра». По дороге Леня заехал в государственную регистрационную палату и сдал туда желтые конверты с документами. Надменная девица в окошечке поглядела на него с подозрением, но Леня посчитал, что это ее обычное состояние. Аккуратно убрав в бумажник расписку, он сделал девице ручкой и ушел. В холле музея квартиры прогрессивного писателя Панаева было по обыкновению тихо и пустынно, как в магазине зонтиков, открытом посреди Сахары. Экскурсовод Анна Семеновна Сырникова полголоса обсуждала с гардеробщицей рецепт приготовления ленивых вареников. Услышав скрип входной двери, она повернулась, узнала Леню и обрадовалась ему, как родному. «Молодой человек, это вы! Вы нас не забываете!» «Как я могу забыть тех, кто открыл мне глаза на отечественную литературу?» — воскликнул Леня с неумеренным энтузиазмом. При этом смотрел он не на Анну Семеновну, а в угол возле лестницы, где прежде стояло потертое чучело медведя. Чучело отсутствовало. «Вы к нам опять со спонсорской помощью?» — с надеждой в голосе осведомилась Анна Семеновна. «Нет, да», — замялся маркиз. «Я как раз прорабатываю свои возможности. А куда подевался ваш замечательный медведь? Неужели у него начался весенний отпуск?» «Интриги», — пожаловалась Анна Семеновна. «Сотрудники зоологического музея убедили городское руководство, что этот медведь не имеет культурно-исторической ценности. При этом он относится к какому-то редкому, практически вымершему виду, и добились, что его перевели к ним на баланс». «Что, его уже отправили в зоологический музей?» Ужаснулся маркиз, представив, как осложнятся его поиски. Среди огромного поголовья медведей в зоологическом музее его чучело бесследно затеряется. «А давно его увезли?» — осведомился он, скрывая волнение. «Буквально перед вашим приходом». Маркиз развернулся на каблуках и бросился к двери. «Куда же вы, молодой человек?» — крикнула ему в спину Сырникова. «А как же ваш интерес к отечественной истории? А как же ваша спонсорская помощь?» «В нашей литературе были заметные величины и помимо Панаева», — ответил маркиз, на секунду задержавшись в дверях. «Например, писатель Скобичевский. Я должен узнать, как обстоят дела в его мемориальном музее и не нуждается ли этот музей в поддержке». Выскочив на улицу, он буквально впрыгнул в свою машину и помчался на стрелку Васильевского острова к популярному среди детей нашего города и их родителей зоологическому музею. Подкатив к служебному входу музея, Леня увидел фургон вроде тех, в которых перевозят мебель. Задние двери фургона были распахнуты, и парень лет 25 в синем брезентовом комбинезоне выгружал из него пластмассовые офисные стулья. Маркиз подошел к грузчику и окинул его оценивающим взглядом. Темные круги под глазами, суженные зрачки и нервно подергивающаяся щека вызвали у Лени некоторые вполне обоснованные подозрения. «Здорово!» — радостно воскликнул маркиз и протянул грузчику руку. «Ты где пропадал? Уезжал, что ли?» Грузчик удивленно посмотрел на Леню, но машинально пожал протянутую руку, которая у него оказалась вялая, холодная и влажная, как дохлая рыба. Маркиз стиснул его кисть и второй рукой сдвинул к локтю длинный рукав рубашки. Под манжетой все запястье с внутренней стороны было исколото. «Чего надо?» — зашипел грузчик, пытаясь вырвать руку. «Ты вообще кто такой?» «Тебе от писателя Панаева привет!» — полголоса ответил ему маркиз, не выпуская руку. «От какого еще Панаева?» Лицо грузчика задергалось еще сильнее, Глазки воровато забегали. «Ты, голубь сизокрылый, куда медведя дел?» «Не знаю никакого медведя. Ты-то тут при чем? Сейчас я охрану позову». «Зови», — охотно разрешил маркиз. «Им-то ты и расскажешь про медведя». «Что ты привязался со своим медведем?» Грузчик предпринял еще одну вялую попытку сбежать, но маркиз не терял бдительности. «Может быть, у меня с этим медведем была духовная близость? Родство душ?» Процедил Леня. «Может, его подстрелил мой родной прадедушка, а ты, гад, загнал его?» «На дозу не хватило? А ну говори, кому медведя продал?» «Не знаю никакого медведя». Упорно стоял на своем грузчик. «Ну, не знаешь, и ладно». Неожиданно сдался маркиз. «Обидно, конечно, что такие деньги пропадут». «Какие деньги?» Насторожился грузчик. «Да какая тебе разница?» Маркиз отпустил вялую руку наркомана и отступил в сторону. «Но медведь этот очень редкий. 100 000 баксов стоит. Но тебе-то не все ли равно?» 100 000? Глаза грузчика загорелись, как задние огни тормозящего автомобиля. «А может, и 150?» Спокойно добавил маркиз и зашагал прочь. Впрочем, далеко он не ушел. Отойдя метров на 50, сел в свою машину и уставился на автофургон. Грузчик торопливо, буквально в полминуты, выкинул из фургона оставшиеся стулья. О чем-то взволнованно переговорил с водителем, вскочил в кабину, и фургон тронулся с места. Служащий музея, который по накладной принимал груз, закричал что-то вслед и даже побежал за фургоном. Но тот уже развернулся и выехал на Дворцовый мост. Маркиз ехал следом. Фургон мчался, нарушая все мыслимые правила движения, и только чудом не попался на глаза гаишникам. Маркиз старался не упускать его из виду и через 15 минут увидел, как фургон затормозил перед дверью комиссионного магазина на улице Некрасова. «Что-то мне сегодня везет на писателей и демократов», пробормотал Леня, следя за дальнейшими событиями. А события развивались примерно так, как он и ожидал. Грузчик выскочил из кабины и вошел в магазин. Через минуту он вылетел в дверь, выкинутый пинком здоровенного охранника. Второй раз он вошел в магазин в сопровождении шофера. Но это не помогло, охранник вытолкал обоих. Дольше ждать не имело смысла. Леня поставил машину на ручник, запер ее и направился в комиссионный магазин. Не успел он войти внутрь, как следом за ним туда же ворвался грузчик. «Отдайте медведя!» — заорал он с порога, размахивая складным ножом. «Отдайте, гады, или я вас всех тут порежу!» «Ну, долбанутый, ты мне надоел!» — рявкнул охранник. Здоровенный дядька лет 50 в пятнистом комбинезоне. Он ловко перехватил руку наркомана, заломил ее за спину, спокойно отобрал нож, спрятал его в карман, затем как следует пнул нарушителя спокойствия, придав ему начальное ускорение. Стоявший возле двери тщедушный продавец гостеприимно распахнул дверь, грузчик вылетел в нее, проскакал по ступенькам и с размаху грохнулся в большую лужу. «Какой странный молодой человек», — проговорил маркиз, повернувшись к охраннику. «Обыкновенный наркоша», — отозвался тот, отряхивая брюки. «Перекололся и теперь несет черт знает что». «Я вам чем-то могу помочь?» — осведомился продавец, подходя к маркизу. Леня внимательно огляделся по сторонам. В основном магазин торговал мехами, шубы и горжетки, палантины и зимние шапки. По большей части новые, хотя попадались и достаточно поношенные. В углу маркиз заметил своего старого знакомого, медведя из музея квартиры писателя Панаева. «Вот такое чучело мне бы пригодилось», — проговорил он, направляясь к медведю. «Мне чего-то подобного не хватает в холле загородного дома. Могу я его осмотреть?» «Пожалуйста», — продавец взглянул на покупателя с некоторым подозрением. Маркиз протиснулся к медведю и запустил руку ему в пасть. «Знаете, все советуют, если покупаешь домашнее животное, первым делом проверять зубы». Продавец вспомнил, что покупатель всегда прав, и промолчал, однако не спускал с маркиза глаз. В это время дверь магазина широко распахнулась, и на пороге снова появился непобедимый грузчик. На этот раз он сжимал в правой руке монтировку. «Отдавайте медведя, гады!» — завопил он, размахивая своим грозным оружием. «Отдавайте, а то я сейчас все вам здесь порушу!» Охранник с угрожающим видом шагнул к нарушителю порядка. Продавец тоже двинулся к двери, оставив маркиза без присмотра наедине с медведем. Только этого Леня и дожидался. Он уже нащупал кое-что в медвежьей пасти и теперь поспешно вытащил спрятанный предмет. Это была маленькая аудиокассета, аккуратно уложенная в полиэтиленовый пакет. Леня поспешно спрятал кассету в карман и сделал это очень своевременно, поскольку продавец уже вернулся к нему и поинтересовался. «Ну как, чучело, вам понравилось?» «Нет, оно мне не подходит», — отозвался маркиз. «У этого медведя кариес». Боковым зрением он заметил, как охранник снова выкинул из магазина упорного наркомана. Приветливо улыбнувшись продавцу, маркиз вышел на крыльцо. Грузчик, ругаясь, поднимался из лужи. Видно было, что он не собирается сдаваться. Леня осторожно обошел его, сел в свою машину, проехал несколько кварталов и остановился в тихом, безлюдном месте. Достав кассету из пакета, он вставил ее в автомобильную магнитолу и включил воспроизведение. Сначала из динамиков донеслось негромкое шуршание пленки. Затем начался разговор. На кассете были записаны два голоса — мужской и женский. Эти двое с самого начала разговаривали на повышенных тонах. Проще говоря, ссорились. «Не слишком ли много ты о себе возомнил?» — проговорила женщина истеричным, взвинченным голосом. «Не забыл ли ты, кому обязан своим положением?» «Уж не тебе ли, дорогая?» — отозвался мужчина. У него был голос довольно необычного тембра, гнусавый, словно квакающий. «Во всяком случае, ты всем обязан моему мужу. Если бы не вмешательство Геннадия, тебе не видать нынешнего поста как своих ушей». «Ты и твой муж — это не одно и то же. И в конце концов, я давно с ним расплатился. С ним и с тобой. Как только возглавил комитет, я тут же выполнил его просьбу». «Еще бы не выполнил. Это была не просьба, это было требование. Думаешь, с такими людьми, как Геннадий, можно расплатиться мелкой подачкой? Не забывай, кто он и какие у него возможности». «Я и не забываю», — огрызнулся мужчина. «Но я тоже не все могу. В конце концов, здесь не Москва». «Во всяком случае, ты вполне мог устроить моего племянника к себе в комитет». «Если бы было подходящее место». «У тебя была вакансия после того, как Сударушкин ушел на пенсию». «Мальчишку без образования, без опыта работы назначить на такой пост». «Можно подумать, что у тебя были образование и опыт, когда тебя назначили председателем комитета». «Я — это я». На этот раз в голосе мужчины прозвучало плохо скрытое самодовольство. «Чем это ты лучше его? Если хочешь знать, Стасик тебе 100 очков вперед даст». «Это в каком смысле?» Мужчина насторожился. «А во всех смыслах». «Ты хочешь сказать...» «Да, да, и в этом самом». «Он же твой племянник». «Тоже мне моралист нашелся. Дура я была, когда с тобой связалась. От тебя проку, как от козла молока». «А ну повтори, что ты сейчас сказала». Теперь в голосе мужчины звучало холодное бешенство. Леня буквально видел его выпученные от ненависти глаза и трясущиеся руки. «Да я тебе это 100 раз повторю», — ответила женщина презрительно. «Подумаешь, напугал». «Гадина, тварь!» — завопил мужчина, и вслед за этим раздались звуки борьбы. Женщина придушенно пыхтела, хрипела, затем что-то со звоном упало на пол. После этого послышались глухой удар и последний испуганный женский крик. «На помощь! Помоги! Ты с ума сошел! Помоги! Шир!» Этот крик захлебнулся в глухом кашле, перешел в мучительный хрип, затем раздался нечеловеческий стон и, наконец, страшный хруст, от которого у маркиза мурашки побежали по коже. «Вот так», — проговорил мужчина со странным удовлетворением. «Больше ты никогда не посмеешь меня унижать. Не посмеешь. Больше никогда!» На этом запись закончилась. Некоторое время из динамиков доносился только ровный шорох магнитофонной ленты. Маркиз неподвижно сидел, как будто надеялся услышать еще что-то, что раскрыло бы тайну этой кассеты. Во всяком случае, он нисколько не сомневался, что в его руках запись убийства. Мужчина расправился со своей знакомой, судя по деталям разговора, с бывшей любовницей. Он убил ее жестоко, страшно, задушил голыми руками. «И что мне это дает?» — задумался маркиз. «Какой-то тип задушил свою любовницу, и Маргарита хранила эту кассету. Прятала ее, берегла как зеницу ока, потому что она для нее имела огромную ценность. Если на то пошло, то похоже, что из-за этой кассеты ее и убили, и упертого, кстати, тоже». Маркиз в задумчивости почесал затылок и еще раз прослушал кассету. В этот раз его внимание привлекло слово «шир». Умирающая женщина звала на помощь. «Помоги, помоги, шир». Не «помогите», а «помоги, шир». Учитывая, что школьное прозвище у Маргариты Михайловны Окунь в девичестве Широковой было «ширма», можно смело предположить, что умирающая женщина звала именно свою школьную подругу. То есть подруга эта была поблизости, но убийца ее не видел. Это предположение объясняет, каким образом попала к Маргарите кассета. Очевидно, она не смогла помочь подруге, а потом, когда убийца убежал, она прихватила кассету, чтобы обезопасить себя. «Какой я умный!» — сказал сам себе маркиз и набрал домашний телефон Василия Романовича Окуня. Как он и рассчитывал, хозяина дома не было, и трубку сняла домработница Александра. «Опять вы!» — вздохнула она после Лениных многословных представлений. «Все работаете», — посочувствовал он. «Отдохнули бы, телевизор поглядели». «Издеваетесь, да?» «Боже упаси!» Маркиз испугался, что Александра повесит трубку, и залебезил. «Только один маленький вопросик. У вас в последнее время никакая бывшая одноклассница не погибла? Ну, к примеру, несчастный случай или еще что?» «А как же?» – оживилась Александра. «Галка Сидорова умерла скоропостижно. Кажется, от инфаркта». «Что значит «кажется»?» – удивился Леня. «А вы разве не слышали? Везде про это говорили. Она по мужу Волкова, Галина Волкова». «Вот оно что», – протянул Леня. Он вспомнил, что примерно месяц назад, и верно, город обсуждал смерть Галины Волковой, влиятельной женщины, крупного бизнесмена, жены важного московского политического деятеля. Сообщалось, что умерла госпожа Волкова скоропостижно. Выходит, вот в чем дело. Вовсе не от инфаркта она умерла. Задушил ее бывший любовник. Понятно, что такого скандала в прессе влиятельный муж допустить не мог. И объявили смерть от инфаркта. «Какие видные люди у вас в одноклассниках ходили», — протянул Леня. «Вроде бы в школе все одинаковые были, или так казалось», — вздохнула Александра. «А вот поди ж ты! Как жизнь разметала!» «Да мне-то что?» — спохватилась она. «Я, сами понимаете, с Галиной со школы не видалась. Это Маргарита иногда с ней общалась по старой памяти. У вас все? Слушайте, примите совет. Собирайте срочно манатки и идуйте из квартиры домой. Сидите там тихо и с деньгами своими проститесь. У хозяина вашего большие неприятности в скорости будут. Уж вы мне поверьте». С этими словами маркиз отключился и тронул машину с места, включив радио. Салон машины заполнила симфоническая музыка. Снова Лолка переключила на классическую волну. Под классику думалось плохо, а поразмыслить следовало. Леня сосредоточенно пощелкал клавишами, поискал что-то, соответствующее его настроению. И вдруг вместо музыки послышался гнусавый голос. «Шуваловский парк — очень ценный исторический комплекс, созданный еще в XVIII веке. Поэтому комиссия решила не отдавать участки под коммерческую застройку. Фирма «Дриада» представила очень наглядный проект организации на территории парка культурного исторического заповедника федерального уровня. Ее представители сумели убедить городское руководство, что городу необходим такой заповедник. Шуваловский парк – легкие нашего города. Мы хотим, чтобы как можно больше людей с детьми проводили там выходные. Человек кашлянул, как будто квакнул. И Леня откровенно разинул рот. Он узнал голос. Именно этот голос был записан на кассете, которую он с трудом выцарапал из музейного медведя. Маркиз был уверен, что именно этот человек задушил Галину Волкову. И скрылся. Эти квакающие интонации ни с чем не спутаешь. В волнении он едва не прослушал, как приятный женский голос сообщил, что в гостях у радиостанции «Город» был председатель комитета по землепользованию Виктор Михайлович Анциферов. «Опаньки!» Маркиз аж подпрыгнул на сиденье. «Это же надо, как я хорошо радио включил!» Все стало понятно. Маргарита прихватила кассету и сообщила про нее Ивану Терентьевичу. Говорила же секретарша Людочка, что Ивана с окунем-то познакомила Маргарита. Ох, и штучка была покойница. Не тем будь помянута. А Родик еще удивлялся, как этот Иван сумел добыть такой баснословно дорогой участок. Денег-то у него больших нет. Теперь понятно, что с помощью Маргариты он просто шантажировал председателя комиссии Анциферова, который должен был получить уличающие его кассету в обмен на желтый конверт. Но не получил. То ли Иван его захотел кинуть, то ли случилась накладка, но кассета пролежала в пасти у музейного медведя до сих пор. И не за это ли убили Маргариту? Но тогда ее мог убить только этот самый чиновник, Анциферов. Только он был ею сильно обижен. Маркиз вспомнил, как описывала домработница убитую Маргариту. Придушена голыми руками. Судя по кассете, ту первую женщину, Галину Волкову, Анциферов тоже задушил. Да он просто серийный маньяк какой-то. Кому комитет по землепользованию доверили? Сергей Николаевич Евсюков сидел на ящике, вытянув ноги и подставляя лицо весеннему солнышку. Рядом с ним развалился огромный лохматый одноглазый пес, который изредка взлаивал во сне и дрыгал лапами. Пахло прелыми прошлогодними листьями и свежестью речной воды. Веяло покоем. «Сергей Николаевич». «Полно. Он ли?» Теперь его никто так не называет. В здешнем краю у обитателей нет имен, а тем более отчеств. Только клички. Его, например, прозвали Серегой Мокрым. Кличка какая-то несерьезная, как будто цветок у бабушки Ванька мокрый. Хилая зелень и мелкие розовенькие цветочки. Сергей очнулся от дремы и заставил себя думать. 5 дней он живет совершенно иной, непривычной жизнью. С ним произошла такая история, в которую мало кто поверит. Его обычная налаженная жизнь кончилась вечером 5 дней назад, когда его компаньон и друг, по крайней мере, Сергей тогда так думал, выбросил его в бессознательном состоянии вместе с машиной в черную холодную воду. Сергей уже не слышал, как ледяная вода сомкнулась над крышей машины. Он вообще ничего не чувствовал. Он умер. Так думал Василий. Однако судьба распорядилась по-иному. С той ночи прошло 5 дней. Сергей провел их в каком-то забытье. Он таскался за бомжами следом, ел горячую пахнущую дымом похлебку, пил ужасное пойло. Мыслей в голове не было никаких, до вчерашнего вечера, когда, как обычно, пустили бутылку по кругу, и мерзкий мужичонка Малахай оттолкнул руку Сергея. «Ты еще куда?» — завизжал он. «У нас даром не наливают». «Истинно так», — подтвердил бывший поп. «Потому как сказано в Писании, каждому по потребностям, от каждого по способностям. Ежели ты имеешь потребность выпить, то должен иметь способность добыть чего-нибудь в общий котел». «А ты дармоед», — Малахай сплюнул сквозь зубы. «Только жрешь общественное». «Где ж я возьму?» «Бутылки собирай, хоть милостыню проси», — вступила в разговор халява Панкратиевна, У нас закон такой». И вот сегодня Сергей дремал на солнышке и лениво раздумывал, что же ему делать дальше. Жить жизнью обычного бомжа, то есть собирать бутылки, рыться по помойкам, таскать, что плохо лежит, принимать за это ругань и побои от обычных граждан или же возвращаться в тот другой настоящий мир. Настоящий ли? До вчерашнего вечера Сергею казалось, что та прошлая жизнь не закончилась. Когда его машина плюхнулась в реку, и вынырнул он из темной ледяной воды в совершенно другой мир. Ему казалось, что в этом мире не было злобы, зависти, люди не то чтобы добры друг к другу, но равнодушны. Никто ни от кого ничего не требовал, все равны, общая еда, общая крыша над головой. Никто не борется ни за лучшее место под солнцем, ни за кусок пожирнее, ни за женщину покрасивее. Тут Сергей невольно усмехнулся. Единственной особой женского пола в обществе являлась Халява Панкратиевна, но никому не приходило в голову искать ее благосклонности. Халява и сама верно забыла, кто она. Сейчас Сергей понял, что он ошибался. В этом мире также господствуют зло и насилие. Также сильный норовит зашибить слабого или хотя бы отнять у него миску похлебки и глоток пойла. Без борьбы и здесь не проживешь. Пожалуй, следует тогда побороться за более нужные вещи. Свое честное имя, например. А также жизнь. Потому что если он не сумеет доказать, что не брал тех проклятых документов из сейфа, то Иван не станет церемониться. Это человек страшный. Надо идти туда, понял Сергей. Надо возвращаться в мир обычных людей. Но как это сделать? У него нет денег и документов. Василий перед тем, как сбросить машину в воду, вытащил у него бумажник. У него нет даже одежды, потому что этот старый жулик-будыль в ответ на просьбу вернуть пиджак и брюки только отводил хитро бегающие глазки. Видно, толкнул уже кому-то за бутылку барматухи. Сергей почесал за ухом одноглазого пса и решил рискнуть. В конце концов, он мало что теряет. От такой грязной и голодной жизни он и так скоро заболеет и отдаст концы. Или Малахай ночью заточку в бок пихнет. Людочка, секретарша из фирмы Best Invest, едва успела протолкаться к выходу из троллейбуса и соскочить с подножки на остановке возле бизнес-центра. Троллейбус был, как обычно, битком набит, и какая-то вредная старуха обругала ее нехорошим словом. «Сама такая!» — огрызнулась Людочка. «В таком возрасте вообще надо дома сидеть!» Двери троллейбуса захлопнулись, и ответа старухи Людочка не услышала. Впрочем, настроение и так было безнадежно испорчено. Вдобавок ко всему, перед самым входом в офис торчал какой-то отвратительный бомж с протянутой рукой. Людочка попыталась обойти попрошайку, но тот сделал ловкий финт, забежал перед ней и забормотал. «Подайте на пропитание жертве научно-технического прогресса, третьи сутки не евши, вторую неделю не спавши. Подайте бывшему заместителю генерального директора». Людочка сунула в протянутую руку мятую десятку и снова попыталась обойти нищего, но тот неожиданно схватил ее за локоть. «Помогите!» Слабым, едва слышным голосом произнесла Людочка, но рядом, как назло, никого не было. Бомж наклонился к ней и удивительно знакомым голосом проговорил. «Я что, действительно так изменился?» Людочка сделала над собой усилие, сконцентрировала взгляд на лице бомжа, и ноги ее подкосились. Перед ней, в нищенских лохмотьях и с лицом, казавшимся смуглым от застарелой грязи, стоял ее недавний начальник Сергей Николаевич Евсюков. «Только не падай!» — испуганно пробормотал Сергей, поддерживая покачнувшуюся Людочку. «Мне нужна твоя помощь!» «Это правда вы или у меня галлюцинации?» — пролепетала испуганная девушка. «А ты когда-нибудь видела такую грязную галлюцинацию?» — ответил Сергей вопросом на вопрос. «Нет», — проговорила Людочка дрожащим голосом. Впрочем, она не добавила, что чистых галлюцинаций до сих пор тоже не видела. «Ну вот видишь», Сергея Николаевича ее ответ явно порадовал. Вдруг рядом с ними остановилась машина. «Людмила?» Из машины выглянул тот симпатичный стоматолог, который несколько раз заходил к ним в офис. «У вас какие-то проблемы? Вам нужна помощь?» «Нет», — едва слышно ответила девушка. «Все в порядке». «Вы уверены?» Стоматолог вгляделся в поддерживающего ее бомжа. И вдруг на его лице возникло изумление. «Кого я вижу? Возвращение живых трупов. Господин Евсюков, если я не ошибаюсь». «А это еще кто такой?» Сергей переводил глаза с Людочки на незнакомца. «Стоматолог», — выдохнула девушка, как будто это все объясняло. «Какой еще стоматолог?» «Садитесь-ка ко мне в машину», — проговорил стоматолог, открывая заднюю дверцу. «А то ваш внешний вид может вызвать нездоровый интерес прохожих. Садитесь, садитесь. Нам есть о чем поговорить. И вы тоже», — повернулся он к Людочке. «Ваш начальник сегодня, скорее всего, не появится, и клиентов вы вряд ли ждете». Евсюков и Людмила переглянулись и забрались на заднее сиденье машины. «Да». Стоматолог обернулся и осмотрел Евсюкова. «Сиденье после вас придется почистить. Зверей на вас, надеюсь, нет?» «Я тоже надеюсь», — скромно ответил Сергей. «Впрочем, вы меня сами пригласили. Я не напрашивался. Позвольте спросить, кто вы такой?» «Леонид», — представился стоматолог. «Вы можете не представляться. Я и так почти все о вас знаю. Знаю даже кое-что, чего вы сами не знаете». С этими словами он протянул Евсюкову газетную вырезку. «Шуваловский парк будет сохранен. Фирма «Дриада», — прочитал Сергей и быстро пробежал глазами заметку. После этого он поднял глаза на Леонида и дрожащим голосом произнес. «Но это значит...» «Это значит, что вам больше не нужно скрываться. Вы вполне можете вернуться к себе домой, к своей обычной жизни. Хотя существуют, конечно, некоторые сложности». «Но как это случилось?» Сергей не скрывал своего удивления. «Но как вам сказать?» Леонид скромно потупился. «Признаюсь, здесь не обошлось без вашего покорного слуги». «Вы что, Робин Гуд?» «Ну, не то чтобы Робин. Вы, Сергей Николаевич, простите, в этом городе родились?» «Ну, в этом, а что?» «Тогда вы знаете, как все горожане любят Шуваловский парк. И я в этом смысле не исключение. Очень, знаете ли, хотелось, чтобы парк остался в целости и сохранности. Но это так, лирика». Голос Леонида стал сухим и деловитым. «Я с вами хотел поговорить о другом. Но только я вас умоляю, если мне больше не нужно скрываться, вы не представляете, как я хочу помыться». В голосе Сергея прозвучала настоящая мольба. «Принять горячую ванну, или хотя бы душ, и чашку кофе, и чего-нибудь пожрать». «Да, я вас понимаю». Маркиз снова оглядел Евсюкова. «Но ехать к себе домой в таком виде все же не советую. Соседи могут вызвать милицию». «Да у меня и ключей нет», — признался Евсюков. «С другой стороны, пригласить вас к себе я тоже не могу». Леонид пристально взглянул на воротник Евсюкова. «У вас все же есть блохи. А у меня дома куча домашних животных. Целый зоопарк. Так что вы понимаете». «Можно ко мне?» — подала голос Людочка, про которую мужчины забыли. «У меня мама как раз в санатории». «Мама в санатории? Как это удачно. Говорите адрес». И Леонид выжил сцепление. Через 15 минут они уже подъезжали к Людочкиному дому. Бесконечно вести не может. Людочка поняла это, когда столкнулась в подъезде с Варварой Альбертовной, соседкой со второго этажа, которую злые языки называли «замполит дома». Варвара Альбертовна выносила на прогулку свою крошечную беспородную шавку Муську, когда увидела Людочку, поднимающуюся по лестнице в компании двух мужчин, один из которых был самым настоящим бомжом. Муська залилась злобным, истеричным лаем. Варвара отвесила нижнюю челюсть, но быстро мобилизовалась и завопила. «К Как это понимать, Людмила? В нашем доме, борющемся за почетное звание «Дом образцового порядка», не место таким, как ты. Кроме твоего низкого морального облика, несовместимого с проживанием в нашем доме, ты позволяешь себе такие антисанитарные контакты. Я вынуждена буду поставить вопрос перед домовым активом». Людочка хотела что-то возразить, но ее опередил Леонид. «Мадам!» – воскликнул он. «Я вам не советую задерживаться здесь ни на секунду. Этот человек...» – он указал на Евсюкова. «Этот человек болен острой формой инфекционной помпезности. Эта болезнь смертельно опасна и крайне заразна, передается воздушно-капельным путем. Кстати, животные ей тоже подвержены». Евсюков в это время крайне удачно закашлялся, и Варвару Альбертовну вместе с ее собачонкой как ветром сдуло. Едва оказавшись в Людочкиной квартире, Сергей с радостным воплем бросился в ванную. Людмила нашла старую одежду своего покойного отца и через полчаса, сверкающей от чистоты, одетый в слишком просторные брюки и рубашку Евсюков, с блаженным выражением лица потягивал кофе с молоком из огромной кружки. «Ну, теперь я готов говорить с вами на любую тему», — произнес он, повернувшись к Лене. «На любую не надо», — отозвался тот. «А вот скажите, вы никогда не сталкивались с Галиной Волковой?» «Вот интересно», — Сергей нахмурил лоб, припоминая. «Я совершенно забыл об этом за всеми последними событиями. А ведь действительно, примерно месяц назад Маргарита позвонила мне и попросила срочно забрать ее с одной дачи. При этом голос у нее был такой, как будто за ней гонится тамбовская криминальная группировка в полном составе. Я примчался к ней, она уже ждала меня возле задней калитки, вся такая встрепанная и перепуганная. Ничего не захотела объяснять. Так вот, тот загородный дом принадлежал как раз Галине Волковой. Мне это сказал местный житель, у которого я спросил дорогу. А потом...» Евсюков округлил глаза и понизил голос. «Ведь буквально на следующий день я прочитал в газете, что Галина Волкова умерла. Но тут у меня самого начались такие неприятности, что я и думать забыл о той поездке». «Кстати, о ваших неприятностях», — проговорил Леонид, когда Евсюков замолчал. «Расскажите, что произошло с вами в последние дни и как вы дошли до жизни такой». Сергей тяжело вздохнул и вкратце пересказал все свои приключения, начиная с презентации строительной фирмы и кончая жизнью среди бомжей. «Одного не понимаю», — сказал он под конец. «Как мерзавец Васька умудрился украсть из сейфа конверт, если я своими глазами видел его на презентации? А в 5 часов конверта уже не было. Как раз это я вам могу объяснить». И Леонид рассказал Евсюкову об артисте-трансформаторе Анатолии Зевака и его роли в событиях. «Эх, отомстить бы Ваське за все мои страдания», — мечтательно произнес Евсюков. «Думаю, что с ним и без нас разберутся», — успокоил его Леонид. «Награда, как говорится, найдет героя. Думаете, эти двое кинутых, Иван с Кондратом, так и простят ему потерю Шуваловского парка? У меня, честно говоря, другая мысль. Скажите, можете вы переговорить со своими знакомыми бомжами?» Сергей заметно передернулся. «Честно говоря, никакого удовольствия эта перспектива у меня не вызывает. Но если надо...» «Надо», — твердо ответил Леонид. «В целях восстановления исторической справедливости. Потому что с Василием разберутся, однако к вам милиция будет иметь претензии по поводу Маргариты. Уж сделайте над собой усилие, договоритесь с бомжами». Прочитав в утренней газете коротенькую заметку о результатах конкурса на использование части территории Шуваловского парка, Василий Окунь похолодел. Автор заметки в самых цветистых выражениях писал, что городские власти поступили чрезвычайно мудро и дальновидно, сохранив целостность парка, который является не только замечательным памятником отечественной истории и культуры, но и любимым местом отдыха многих горожан, особенно жителей северных районов Санкт-Петербурга. Зимой сотни петербургских семей катаются на лыжах по дорожкам парка, Многие будущие горнолыжники делают первые шаги к вершинам спорта, съезжая со склона горы Парнас. Летом на берегах многочисленных прудов видны бронзовые тела загорающих. «Да лето мне точно не дожить», — простонал окунь. «Да какое там лето? Мне до сегодняшнего вечера не дожить, как только они прочитают эту чертову заметку». Кто такие они, Василий предпочитал не уточнять, даже мысленно. Ведь известно, не буди лихо, пока оно тихо. Но хотя он и не назвал своих всесильных врагов даже в мыслях, это ему нисколько не помогло. Под влиянием неосознанного импульса Василий осторожно выглянул в окно. И, разумеется, прямо напротив его подъезда стоял припаркованный к тротуару темно-синий микроавтобус без окон. «Тут уже, голубчики!» Испуганно прошептал окунь. «Что делать? Что делать?» Трясущимися руками Василий накапал себе валерьянки, половину расплескал, остальное с трудом и с отвращением выпил, стуча зубами о край стакана. Он ни секунды не сомневался, что в микроавтобусе сидят крепкие ребята, которым поручена слежка за его особой. Единственное, в чем он не был уверен, это в том, на кого эти ребята работают, на Ивана или на Кондратия. Впрочем, для него это было не так уж важно. Оба авторитета могли хотеть только его смерти. Выход из его квартиры был только один. Да если бы этих выходов было хоть 10, можно было не сомневаться, что каждый из них охраняется. «Что делать, что делать?» — бормотал Василий, перебегая из комнаты в комнату. Время от времени он снова выглядывал в окна, чтобы убедиться, что микроавтобус стоит на прежнем месте. И в тот момент, когда его нервы были уже на пределе, раздался дверной звонок. Хотя Василий и ждал его, звонок прозвучал, как гром среди ясного неба. Так приговоренный к смерти, хотя и знает, что миг казни близок, все равно бывает потрясен, когда открывается дверь камеры, и его выводят в последний путь. Василий бесшумно подкрался к двери, прижался к ней ухом и прислушался. Из-за двери доносились негромкие, раздраженные голоса. «Окунь, откройте!» — проговорил, наконец, один из пришедших. «Вам телеграмма!» «Телеграмма?» — переспросил Василий с фальшивым оживлением. «А вы ее подсуньте под дверь!» «Откройте!» Зло повторил тот же голос. «Вы должны тут расписаться». «Я не могу открыть, я не одет». «Да чего ты с ним разговариваешь?» Рявкнул второй голос. «Вышибай дверь к чертовой матери. Пусти меня, я сейчас...» «Черта с два вы ее вышибите», злорадно подумал окунь. «Дверь стальная, сейфовая». «Спокойно, серый», возразил первый голос. «Что ты как малолетка? Зачем нам лишний шум?» Окунь перевел дыхание. Но радовался он недолго. За дверью раздался недвусмысленный звук. Звук скрежещущей в замке отмычки. «Командир, в подъезд вошли трое!» докладывал по мобильному телефону худой, скуластый парень, сидевший в кабине микроавтобуса. «Одного я узнал. Это Сарыч из охраны Кондратия». «Точно он. Какие будут указания?» «Значит, все-таки он спелся с Кондратием», — проскрипел в трубке угрюмый голос Ивана Дребнохода. «Вот гнида! Одно непонятно. Зачем Кондратию нужно такое решение по парку? Ох, не люблю я непонятных вещей!» «Что делать, босс?» — повторил скуластый. «Вот что, Санек!» — решительно проговорил Иван. «Быстро выдвигайтесь к нему в квартиру. Я вам подошлю подкрепление». «Но ваша задача, чтобы до подхода основной группы никто из квартиры не ушел». «Понятно? Никто. И самое главное, окунь мне нужен живым. Ты понял? Живым!» «Понял, шеф!» Бодро отозвался Санек и отключил сотовый телефон. Затем он вытащил из бардачка пистолет и повернулся. В глубине микроавтобуса находились еще двое. Широкоплечий крепыш в желтой кожаной куртке листал русско-английский разговорник и бубнил со страшным акцентом короткие фразы. Мужчина постарше, с выступающим кадыком и трехдневной щетиной на ввалившихся щеках, дремал, откинувшись на спинку сиденья. Из его приоткрытого рта посверкивали несколько золотых зубов. «Эй, Фикса, просыпайся!» — проговорил Санек, снимая свой пистолет с предохранителя. «Чиф, кончай зубрить! Все равно все не вызубришь! И нафига тебе этот английский? Кому ты там за бугром нужен? Ща, работать идем!» «Всегда готов!» Чиф отбросил разговорник, потянулся, проверил закрепленную подмышкой кобуру. «А кто тут спит?» Гнусавым тягучим голосом отозвался Фикса, приоткрыв один глаз. «Это, может, ты на посту спишь, а я в натуре отдыхаю». Он надел серую помятую кепку, встряхнул головой и пропел с уголовной хрипотцой. «В Турции народу много, турок много, русских нет». «Обожди петь!» — остановил его Санек. «Вот выполним задание, тогда пой сколько хочешь». «До этого еще дожить надо», — оборвал его Фикса с кривой нехорошей ухмылкой. «Ты это, не каркай!» Санек невольно понизил голос. «Ладно, парни, пошли!» Все трое выбрались из автобуса, перешли дорогу, вошли в подъезд Окуня. «А к кому вы, мальчики?» — осведомилась консьержка. «Кому надо, тетя?» Фикса весело ощерился на нее своими золотыми зубами. «А, ну ладно, ну ладно», — испуганно забормотала та. Затем она понизила голос и сообщила. «Тут уже трое ваших проходили». «Ну, значит, нас уже ждут», — весело отозвался Санек. Все трое втиснулись в лифт. Санек потянул палец к кнопке пятого этажа, но Фикса цыкнул на него зубом, отвел руку в сторону и нажал на четвертый. Санек с умным видом кивнул. Замок послушно чмокнул, и дверь начала медленно открываться. «Вот и верь после этого рекламе», — тоскливо подумал Окунь. «Говорили, этот швейцарский замок ни один вор не откроет». «Нет, точно, говорят, замки только от честных людей». Он хотел сбежать в дальний конец квартиры, спрятаться, но передумал. «Все равно найдут». Да на самом деле у него полностью пропала охота убегать, скрываться, бороться за свою жизнь. Пропало желание делать хоть что-то. Все это бесполезно. Он закрыл глаза, прижался спиной к холодной стене и покорно ждал смерти. Дверь с негромким скрипом открылась, послышались шаги нескольких людей. Окунь не выдержал и открыл глаза. Перед ним стояли трое. Плечистый тип лет 30 с длинными, совершенно белыми волосами и круглыми, как у совы, глазами. Смуглый парень с пижонскими черными усиками и приземистый толстяк с выбритой наголо головой. «Вы говорили телеграмма», — проблеял Окунь слабым, растерянным голосом. «Вы говорили, расписаться надо». «Надо», — подтвердил беловолосый. «Ты у нас везде, где надо, распишешься. И не один раз». «Кровью», — насмешливо добавил бритый толстяк. «Ну что ты, серый, как ребенок?» Лениво оборвал его беловолосый, который явно был в этой тройке главным. «Зачем ты человека пугаешь? Человек нам пока еще нужен». «Я им нужен», — подумал Окунь со слабой надеждой. «Может быть, меня не убьют». «Пока еще нужен», — повторил беловолосый, подчеркнув слова «пока еще», и шагнул к Василию. Василий еще плотнее вжался спиной в стенку, он в ужасе глядел в круглые совиные глаза. Беловолосый легко, без замаха, ударил его в солнечное сплетение. Василий широко раскрыл рот. Он не мог дышать, не мог кричать. Его тело пронзила острая, мгновенная боль. «Это чтобы ты сразу понял, на каком свете находишься», — спокойно пояснил беловолосый и вдруг тем же тоном, не поворачивая головы, скомандовал. «Ахмед, к нам, кажется, гости. Выйди, встреть их у лифта, а то невежливо как-то получается». Смуглый парень кивнул, выскочил из квартиры. Кабина лифта поднималась с негромким гулом. Ахмед занял позицию чуть в стороне, сбоку от дверей лифта. Достал короткий десантный автомат, приготовился к стрельбе. Как только гудение электромотора затихло и двери лифта начали медленно разъезжаться, он нажал на спусковой крючок и прошелся по кабине несколькими короткими очередями. Автомат стрелял на удивление тихо. Отстрелявшись, Ахмед шагнул вперед и заглянул в кабину. Она была пуста. Только собственное отражение Ахмеда криво и удивленно ухмылялось из простреленного зеркала. «Ай, шайтан!» — прошипел Ахмед, разворачиваясь на пятках и вскидывая свое оружие. «Ага, шайтан!» — отозвался невесть откуда взявшийся мужик в кепке, сверкая золотыми зубами. Его правая рука сделала молниеносный жест, и легкий нож вонзился под гладко выбритый подбородок Ахмеда. Смуглый парень дернулся, выронил автомат и грохнулся затылком на облицованный керамической плиткой пол. Фикса обернулся через плечо и сделал знак своим спутникам. Санек и Чиф, пригибаясь, взбежали на площадку. «Турок много покалечил», — тихонько пропел Фикса, подкрадываясь к полуоткрытой двери квартиры. «Говорят тебе, обожди петь», — шикнул Санек, покосившись на мертвого Ахмеда. «Вот выполним». Оба замолчали. Фикса поправил кепку, цыкнул зубом и взялся за дверную ручку. «Ахмед, ну что там?» — послышался из-за двери озабоченный голос. «Как комиссия по встрече?» Фикса резко дернул на себя дверь, бросился на пол и перекатился через порог. Однако не успел он подняться на ноги, как из коридора трижды полыхнуло огнем. Фикса дернулся, сжал зубы и выругался. Санек отскочил в сторону и замер рядом с дверью. Чиф прижался к стене. Фикса лежал на пороге, скрипя зубами от боли и бессилия. Из аккуратной круглой раны на его шее толчками выплескивалась густая темная кровь. «Шевельнуться не могу», — прошипел он злым, бессильным шепотом. «Отбегал свое Фикса. Говорил же я, до конца операции еще дожить надо. А это не у всех получается». Он прикрыл глаза и вдруг громко запел. «Турки думали, гадали, догадаться не могли, не могли. И собрались всем шалманом, к шаху с жалобой пошли». Санек сплюнул сквозь сжатые зубы, вытащил из-под ремня второй пистолет, большим пальцем снял его с предохранителя и вдруг, как в ледяную воду, кинулся в дверной проем, крича во весь голос и непрерывно стреляя с обеих рук. Чиф бросился за ним. Квартира наполнилась дымом и грохотом. Когда дым рассеялся, наступила оглушительная, звенящая тишина. Эту тишину нарушал только какой-то странный ритмичный звук. Это Чиф, который лежал на полу посреди коридора с простреленным горлом, судорожно подергивал ногой. Санек бесформенной кровавой грудой валялся перед дверью ванной. У него напрочь отсутствовал затылок, снесенный выстрелом в упор. В двух шагах от него, навзничь перегородив коридор крупным телом, лежал Сарыч. Его белые волосы слиплись от крови. Одежда на груди была изрешечена пулями. Совиные глаза полуоткрыты, словно из-под тишка он наблюдал за своими мертвыми противниками. Поверх него, словно заслоняя друга от пуль, лежал Серый. Прошло несколько минут. На лестничной площадке послышались осторожные шаги. Дверь приоткрылась. «Ни хрена себе!» — проговорил, заглядывая в коридор, невысокий подвижный блондин с красными кроличьими глазами и серебряной серьгой в левом ухе. «Кажись, мы немного опоздали к чаю». Он проскользнул в прихожую, настороженно поглядывая по сторонам. Поводя острым носом, будто принюхиваясь, отчего еще увеличивалось его сходство с кроликом. Перед собой он держал черный пистолет «Глок» на боевом взводе. Следом за ним вошли еще двое, мрачный тип с небольшой козлиной бородкой и крепыш с невыразительным узкоглазым восточным лицом. Прибыло обещанное Иваном подкрепление. Увидев Чифа, все еще судорожно подергивающего ногой, блондин задумчиво почесал в затылке, склонился над ним и проговорил. «Прости, братан». Мутные от боли глаза Чифа округлились, он попытался что-то сказать, но издал только мучительный хриплый стон. Блондин с серьгой нажал на спусковой крючок у Глока. Посредине лба Чифа появилась аккуратная черная дырка, и он, наконец, затих. «Когда-нибудь и мне кто-то окажет такую услугу», — проговорил блондин, полуобернувшись к своим спутникам, и достал из кармана сотовый телефон. «Шеф», — доложил он, услышав голос Ивана Терентьевича. «Мы поспели к самому разбору. Полная квартира жмуриков. Наши все отбегали. И Санек, и Чиф, да и Фикса. Из чужих знаю только Сарыча. Мертвый, точно». «А что, окунь?» — раздраженно осведомился дребноход. «Окуня пока не видать. Переройте всю квартиру. Этот мозгляк наверняка где-то прячется. Все проверьте. От бачка унитаза до морозилки. Без него можете не возвращаться». «Понял, шеф», — отозвался блондин и снова повернулся к своим спутникам, собираясь передать им приказ. Однако сделать этого он не успел. Из груды мертвых тел, валявшихся перед дверью ванной, трижды глухо грохнуло. Блондин с серьгой удивленно повернулся на выстрелы. Он хотел что-то сказать, но говорить было нечем. Пуля вдребезги разнесла ему нижнюю челюсть. Глаза его округлились от боли и обиды. Он глухо охнул, сделал неуверенный шаг и мертвым рухнул на кафельный пол. Двое его спутников последовали за ним. Один с пулей в виске, другой с дымящейся раной в левой стороне груди. В следующую секунду Сарыч сбросил с себя труп Серого, с трудом поднялся на ноги и через голову стащил окровавленный бронежилет. Остановившись над мертвым блондином, он нравоучительным тоном проговорил. «В следующий раз не верь своим глазам, салага. Контрольный выстрел никогда не помешает. Впрочем, у тебя никакого следующего раза уже не будет». Он презрительно сощурил совиные глаза, на всякий случай еще раз выстрелил в голову блондина и, сильно хромая, двинулся в глубину квартиры. Заглянув в дверь кухни, Сарыч плотоядно ухмыльнулся и призывно проговорил. «Но где же ты прячешься? Выходи к папочке. Я тебе больно не сделаю. Ну что же ты не идешь? Хочешь поиграть с папочкой в прятки? Ну, как знаешь». Он обвел кухню пристальным взглядом немигающих круглых глаз. Принюхался и шагнул прочь. Он верил своей интуиции. Здесь Василия явно не было. Точно так же он проверил одну за другой все остальные комнаты и, наконец, заглянул в спальню. Остановившись на пороге, он застыл, внимательно прислушиваясь, и вдруг широко улыбнулся. «Вот ты где, голуба! Кто не спрятался, я не виноват!» Из платяного шкафа донесся негромкий, но отчетливый дробный звук. Сарыч в один прыжок подскочил к шкафу и дернул на себя зеркальную дверцу. В шкафу, за ровно развешенными костюмами и пиджаками, прятался бледный, трясущийся Василий Окунь. Его зубы выбивали крупную дробь, как кастаньеты у танцора фламенко. Именно этот звук расслышал Сарыч, войдя в спальню. «Но куда же ты спрятался, голуба?» — проговорил беловолосый человек, выдергивая окуня из шкафа, как морковку из грядки. «Что ты, как малое дитё? Правда, что ли, думал, что я тебя не найду? Да я бы тебя на том свете и то нашел». Василий ничего подобного не думал. Он вообще не мог думать. Он весь превратился в страх. Под действием этого страха он как бы перенесся в свое далекое детство, когда маленький Вася сталкивался со своими первыми глубокими первобытными страхами. Он боялся темноты. Ему казалось, что в ней скрывается что-то невыразимо ужасное. Какое-то чудовище, которое только и мечтает о том, чтобы сожрать маленького мальчика. Но тогда, чтобы преодолеть этот липкий, пронизывающий страх, достаточно было с головой накрыться одеялом или спрятаться в платяной шкаф за мамины платья. Эти платья своим теплым домашним запахом помогали ему преодолеть страх. Но сейчас он столкнулся совсем с другим страхом, совсем другой опасностью, взрослой, реальной, смертельной. И с этой опасностью бесполезно было играть в прятки. Она, эта опасность, играла в совсем другие игры. И играла она в них гораздо лучше Василия. «Пойдем, что ли?» Сарыч железным кулаком легонько ткнул окуня в спину. Тот покачнулся и послушно, как тряпичная кукла, двинулся в прихожую. Сарыч шагнул следом за ним. Вдруг комната перед его глазами резко качнулась, как корабельная палуба в шторм. Сарыч схватился за стену, с трудом удержался на ногах, сквозь зубы грязно выругался и опустил глаза. На ковре у него под ногами темнели свежие пятна крови. Цепочкой таких же пятен был отмечен весь его путь от самой прихожей. Сарыч потрогал свою ногу выше колена. Джинсы были мокрыми от крови. «Зацепила, зараза!» — прошипел он. «А я сгоряча и не заметил. Но ничего, кость не задета, как-нибудь доберусь до своих, а там меня подштопают». Он старался не думать о том, что потерял много крови и с каждой минутой все больше слабеет. Василий уже дошел до дверей квартиры. Воровато оглянувшись на беловолосого убийцу, он хотел уже выскочить на лестничную площадку и захлопнуть за собой дверь. Если бы это ему удалось, у него появился бы реальный шанс спастись. «Куда?» — рявкнул Сарыч и, преодолевая проснувшуюся боль в простреленной ноге, в один прыжок нагнал окуня. Василий испуганно забормотал что-то невразумительное и послушно побрел рядом с белоглазым. Они вышли на лестницу, захлопнули за собой дверь квартиры. Сарыч вызвал лифт, втолкнул Василия в изрешеченную пулями кабину и нажал кнопку первого этажа. Кабина остановилась. Выбираясь из нее, Сарыч снова почувствовал, что земля круто уходит у него из-под ног. Он схватился за плечо Василия и крепко сжал его железными пальцами, чтобы тот не принял его жест за проявление слабости. Василий вздрогнул от этого железного пожатия и на мгновение приостановился. «Двигай!» — прошипел Сарыч в его понуро ссутулившуюся спину. «Не останавливайся!» Они поравнялись с коморкой консьержки. Озабоченная тетка с коротко остриженными обесцвеченными волосами выглянула в окошко и странным сдавленным голосом проговорила. «Постойте, Василий Романович, вам письмо». «Какое письмо?» Проблеял окунь, споткнувшись, и полуобернулся на голос. «Сказано тебе, не останавливайся!» Сарыч резко подтолкнул его вперед. В нескольких шагах от них виднелась входная дверь, а за ней машина, свобода, жизнь. «Вот какое!» — раздался за спиной консьержки низкий скрипучий голос. Тетка с истерическим визгом отлетела в сторону. На ее месте возник немолодой приземистый мужчина с удивительно светлыми глазами, тонкими презрительно поджатыми губами и редеющими волосами, словно приклеенными к черепу. В руке его был большой тяжелый хромированный револьвер. «Иван!» — скрикнул окунь. Сарыч в полголоса выругался, оттолкнул Василия, метнулся в сторону, стараясь уклониться от пули, и одновременно вскинул правую руку с пистолетом. Может быть, он и успел бы опередить соперника, поскольку был заметно моложе. Но потеря крови сделала свое дело, словно притормозив его движение. Он потерял драгоценную долю секунды, и Иван успел дважды выстрелить, прежде чем Сарыч нажал на спусковой крючок. Сильное тело дернулось, ноги Сарыча подкосились, и он тяжело рухнул на грязный пол подъезда. Мужчина с редеющими, словно приклеенными к черепу волосами, выбрался из комнаты консьержки, остановился над неподвижным телом Сарыча, секунду посмотрел в его пустые мертвые глаза, но все же еще раз выстрелил, на этот раз между глаз. Он привык не доверять очевидному и всегда ставить в любом деле последнюю точку. Только после этого он повернулся в сторону Василия, который полулежал в углу подъезда, по привычке крупно трясясь. «Ну, здравствуй, друг сердечный», — проговорил Иван своим медленным скрипучим голосом. «Здравствуй, Иван», — ответил окунь и попытался встать. «Ворвались, понимаешь, какие-то. И такое началось. Я просто чудом уцелел». «Действительно чудом», — подтвердил Иван. «Но ты не беспокойся. Это ненадолго». Он шагнул к окуню, наклонился над ним, схватил за рубашку на груди и одним рывком поднял Василия на ноги. «Ты понимаешь, Иван?» — суетливо заговорил окунь. «Я тут ни при чем. Я про парк и говорю. Я все тебе объясню. Тут такое дело непонятное». «Объяснишь». Иван кивнул и подтолкнул окуня к двери. «Непременно объяснишь. Еще бы ты мне все это не объяснил. Ты очень постараешься все это мне объяснить». «Ты, наверное, все неправильно понял», — бормотал окунь, механически переставляя ноги. «Я ни в чем не виноват». «Я-то все отлично понял. Я всегда все правильно понимаю», — перебил его Иван и вытолкнул на улицу.